Процесс номер 16. Разворот. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда осознаете, что слова, сказанные вами в данную минуту, противоречат тому, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Когда хотите улучшить свою точку притяжения. Когда чувствуете себя довольно неплохо, но знаете, что настроение у вас может быть гораздо лучше и готовы посвятить некоторое время, чтобы его поднять. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «разворот» будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 8-м – скукой и 17-м – гневом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Бывает, что человек фокусируется на вибрационной противоположности своего желания, даже сам того не ведая. Это как палка о двух концах. Если вы взяли ее в руки, то в них оказываются и оба ее конца. Процесс «разворот» поможет лучше понять, какой из концов палки вы сейчас активируете, тот, что отвечает за желание, или тот, что отвечает за отсутствие того, что вы желаете. Контрастность данной пространственно-временной реальности очень полезна. Именно она помогает вам фокусироваться на мыслях. Когда вы знаете, чего не хотите, то гораздо четче начинаете понимать, что вам нужно. А когда вы знаете, чего хотите, то еще лучше понимаете, что для вас нежелательно. Таким образом, ваше ощущение жизненных контрастов только обостряет внимание и способствует зарождению новых предпочтений и желаний. Фактически, именно контрасты и обеспечивают постоянное развитие и расширение всего сущего. Процесс «разворот» часто служит первым шагом на пути к изменению вибрационных привычек, поскольку он помогает более четко определить, чего именно вы для себя хотите. Поскольку существует бесчисленное количество вариантов вибраций, исходящих с обоих концов палки, то есть как вибраций самого желания, так и того, чего вы не желаете, невозможно изменить свои вибрации одним только утверждением «я этого хочу». К примеру, если вы больны, то очень четко знаете, что хотите выздороветь. Или если у вас финансовые проблемы, то вы совершенно определенно желаете иметь больше денег. Поэтому, обратив свое внимание на желание и удерживая его на нем, вы начинаете посылать и соответствующие вибрации. Поначалу осознание того, чего вы не хотите, поможет четче определить желание. Другими словами, если вы на словах озвучиваете свое желание, то вибрации могут и не находиться в соответствии с ним. Но если вы продолжите процесс «разворот», все придет в норму. Когда бы вы ни начали испытывать негативные эмоции, сигнализирующие о том, что вы фокусируетесь на чем-то нежелательном, вы сможете остановиться и сказать самому себе: «Я знаю, чего я не хочу. Так чего же я хочу?» И с течением времени улучшите вибрации по отношению к данному вопросу. Постепенно, шаг за шагом, вы измените свои вибрации, а со временем измененная вибрация превратится в вашу доминантную мысль. Процесс «разворот» можно было бы назвать постепенным изменением точки притяжения. Воспринимайте его именно с этой позиции и радуйтесь положительным результатам, которые обязательно последуют. Невозможно систематически фокусироваться на желаемом и не получать его, поскольку закон притяжения гарантирует: все, на что чаще всего направляется внимание, рано или поздно появляется в жизни. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «разворот». Важно помнить, что вы сами притягиваете жизненный опыт в свою жизнь и делаете это с помощью своих мыслей. Мысли в этом случае действуют как своего рода магнит. Когда вы думаете о чем-либо, то снова и снова притягиваете к себе вибрационную сущность объекта вашего внимания. И если вы будете фокусироваться на мысли достаточно долгое время, то обязательно увидите ее воплощение в физической реальности. Наверняка вы когда-нибудь испытывали. То есть мы наверняка знаем, что это случалось с каждым из вас, то, что называется негативными эмоциями. Вы можете называть их страхом, тоской, душевной болью, сомнениями, разочарованием или чувством одиночества. Существует такое огромное количество слов для описания подобных эмоций, что все их даже не упомнить. Все эти чувства появились на свет из-за мыслей, вибрационная частота которых не находилась в гармонии с вашей внутренней сущностью. Дело в том, что во время жизни, как физической, так и нефизической, ваша внутренняя сущность или абсолютное «я» приобретает определенные знания и желания. Таким образом, если вы находитесь в своем физическом теле и сознательно фокусируетесь на мыслях, не гармонирующих со знанием внутренней сущности, то результатом этого становятся негативные эмоции. Если вы отсидите ногу, остановите приток крови к ней или зажмете себе шею, остановив доступ кислорода, то сразу же наглядно увидите результат ограничения. Точно так же и мысли, которые не находятся в гармонии с великим знанием внутренней сущности, словно тугой жгут, перекрывают поток жизненных сил, энергии, которые приходят из глубин вашего истинного «я» в физическое тело. Результатом этого процесса являются испытываемые вами негативные эмоции. Если вы будете фокусироваться на подобных мыслях довольно долгое время, то в конце концов придете к негативной переориентации физического тела. Именно поэтому мы утверждаем, что любая болезнь есть не что иное, как следствие ваших негативных эмоций. Как только вы поймете, что ощущение негативной энергии является индикатором отсутствия гармонии со знаниями вашей внутренней сущности, то обязательно решите сказать: «Я хочу испытывать положительные эмоции как можно чаще». И мы говорим вам, что это великолепное высказывание. Когда вы говорите «Я хочу испытывать положительные эмоции», то на самом деле утверждаете: «Я хочу притягивать к себе позитивный жизненный опыт» или «Я хочу, чтобы мои мысли находились в гармонии с моей внутренней сущностью и теми великими и вечными знаниями, которыми она обладает».